Глава 13. Айла закинула ногу на ногу, сидя в лодке и нежась под солнцем. Миссия у нее важная, важнее даже интриги с королем Ондом, однако так редко удается отдохнуть по-настоящему. Так что долгий путь до шторма можно воспринимать как отпуск. Теплое солнце, ветерок и морской воздух. Что еще для счастья нужно? Айла окинула взглядом линию песчаного пляжа, кромку леса и вулкан, возвышающийся в середине острова. Цокнула языком. Какова превратность судьбы? Кажется, еще вчера здесь, по заказу Вакта, был оставлен младенец, тем самым спасенный от заговорщиков. И вот. Выросшее дитя успело всем наставить палок в колеса, подпортить коммерцию и сидит на императорском троне. Великая тень хищно улыбнулась, пусть малявка упивается мелкими победами. Что бы там ни случилось, тени в выигрыше, при этом формально оставшись чистыми. Насколько это слово вообще употребимо в отношении наемных убийц? А на случай конфликта? Айла запустила ладонь в сумрак на уровне бедра. Коснулась холодных звеньев цепи, той самой, что сковывала бога. Женщина встрепенулась, будто окатили ледяной водой, подскочила. Уперев взгляд в чащу, закусила губу. Шаг сквозь сумрак, миг сладкого небытия, и вот она на другой стороне. Роланд поймал черный меч середины клинка, отвел в сторону и наотмашь хлестнул демона. От удара тот развернулся и налетел на катану. Острие прошило подмышку и на миг высунулось из основания шеи, скрежетнув палатному воротнику. Сайрус выдернул оружие, развернулся к последнему врагу и замер. Боец дикой охоты рухнул на колени, упал лицом вниз. За спиной стоит великая тень и поигрывает дымчатым кинжалом. «Я не просил помощи», — рыкнул Сайрус, вскинувшись, как боевой кочет. «А я и не помогала», — промурлыкала женщина, ставя ногу на спину мертвеца. «Так и решил размяться». «Он был мой». «Ну, извини, что ты оказался таким медленным и хилым». Айла широко улыбнулась и насмешливо развела руками. «Так-так, кто тут у нас?» «О, похоже, сама дикая охота почтила присутствием». Ролан оглядел поступы к дому на дереве. Матросы отступили к берегу, пока они сдерживали врагов. Опустился на торчащий из земли узловатый корень, смахнул пот со лба. Сайрус, пыхтя как чайник, отошел от женщины. Зло кинул меч в ножны и сложил руки на груди. «Так ты знаешь, кто это?» — спросил Ролан, глядя на великую тень. «И да, и нет», — ответила Айла. «Исконная тень ведь не из этого мира. Она, скажем так, не родственница, но свойственница дикой охоты». «Занятно. Может, подскажешь, какого лешего они тут забыли?» Ролан в сердцах пнул шлем, и тот улетел в густой кустарник с обиженным лязгом. Бывший владелец лежит лицом вниз, а из рассеченной шеи струится кровавый деготь. Левая нога вздрагивает, а пальцы стискиваются на рукояти меча. Демон будто пытается побороть смерть и вновь бросится в атаку. «Место тут такое», — вздохнула Айла. «Очень тонкая перемычка между миром и запредельем. Именно здесь твой папаша и появился». Ролан дернулся, как от удара, остро взглянул на дом в ветвях, поднялся и буркнул. «А я-то думал, чего мне тут так сразу не понравилось? Пошли, пора отбывать». Сайрус проигнорировал его, прошел мимо к сиротливо покачивающемуся канату, взлетел вверх, подтягиваясь одними руками, и скрылся внутри дома. Тень проводила взглядом, закатила глаза и сказала: «Сходи за ним, а я поищу остальных». «Угу». Подъем дался труднее, чем Ролан ожидал. Сказывается усталость и последствия ударов латной перчаткой в череп. Стены пропускают узкие лучи света, а через щели в полу видна земля и ветви. Старое дерево тревожно скрипит от каждого шага. Сайрус стоит в центре комнаты, запрокинув голову. «Что такое?» — спросил Ролан. «Так выходит, отец жил здесь». «Выходит, что так». «Знаешь, старый Крас рассказывал, как повстречал отца в пустыне, и как тот пропал на 15 лет». «Крас». Ролан с трудом припомнил русоволосого мужчину с острыми чертами лица и холодными глазами. Вздохнул, осознав, что время в мире брата потекло быстрее. «Да, воевода нашего дяди». «Там еще и дядя». «Ну, на самом деле, семья у нас, на удивление, большая», — слабо улыбнулся Сайрус. «Дядя, пара тетушек, их дети, мой дед, две сестры». «Погоди, погоди», — замахал руками Ролан. «Две?» «Двойняшки, 4 года», — пояснил Сайрус, и улыбка стала теплее впервые с первой встречи. «Смышленые. Старик с ними нянчится постоянно. Ролан ощутил, как в груди провернулся скрипучий ворот. Что это? Зависть? Неужели он хочет, чтобы отец отнесся к нему, как к сыну? Челюсть предупреждающе заныла, напоминая, чем окончилась первая и единственная встреча и чья в том вина. «У нас и тут есть сестра, тоже 4 года», — наконец выдавил Ролан. «Кэрис. О, хочу с ней увидеться». «Это я организую, но...» «Что но?» «В общем, она может быку голову оторвать и не заметить этого. Учитывай». Сайрус кивнул, ничуть не удивившись или не подав виду. Сел на единственный оставшийся стул пенек, положил руки на стол, что является частью стены, провел ладонью по столешнице. Ролан встал рядом и... Его понемногу начало пронимать. Он стоит в доме отца, в месте, которое тот построил собственными руками. «Скажи, ты был близок с ним?» «А?» — отозвался Сайрус, вынырнув из задумчивости. «Не знаю, наверное. В детстве точно». Он обратился в воспоминания, голос у него стал отрешенным, а взгляд рассеянным. Ролан осторожно прислонился к стене, и та тревожно скрипнула. Конструкция обветшала без ухода, еще пара лет и обвалится. «Пока я был маленьким, мы часто гуляли вместе», — продолжил Сайрус. «Рыбачили в лесных озерах. Он говорил, что этому научился у Серкана, его приемного отца. Когда говорил о нем, каждый раз становился такой печальный. Ха! А что случилось потом? Мама и дед настояли, что меня надо отдать на обучение. Вот и все. А там уже сестры подоспели». Ролан кивнул, чувствуя жгучую зависть. Как немало досталось общение Сайрусу, это бесконечно много в сравнении. Целое детство. Брат поднялся, усмехнулся чему-то и прошел к выходу. Остановился, глядя на истрепанный канат, повернулся к Ролану и сказал. «А я так редко бывал в отцовском доме, что даже такой визит был важен. Наверное, я надеялся найти здесь нечто, что напомнит мне о нем. Пошли, они то отвалят без нас». Сайрус спрыгнул в дыру, начал спускаться, быстро перебирая руками. Ролан двинулся за ним, взгляд зацепился за нечто на полу. Видимо, выпало, когда матросы выталкивали мебель в окно. Наклонился и поднял деревянную лошадку, размером чуть больше мизинца, вырезанную грубо, но со старанием. Усмехнулся и спрятал в карман. Глава 14. Луиджин отложила перо с серебряным наконечником, сцепила пальцы у носа, глядя поверх на великую тень, стоящую перед столом. От нее тонко тянет морской солью и до странного знакомыми ароматами цветов. Кабинет из окна за спиной императрицы заливает свет, отчего лицо эльфийки скрыто мраком, из которого сверкают золотые глаза. «Ты уверена?» — спросил Луиджина. «Более чем. Дикая охота прощупывает почву для вторжения». «Неужели избрали нового лорда?» — задумчиво пробормотала девушка, откинулась в кресле. «Зачем новый, когда старый еще ого-го?» «Старого убил Орландо на моих глазах». Лицо Айлы исказила кривая улыбка, в глазах вспыхнули черные искры. Женщина торопливо накрыла рот ладонью и... засмеялась, согнулась пополам, уперла свободную руку в колено, с трудом удерживая равновесие. «Изволь объясниться». — холодно сказала Лу, беря перо двумя пальцами и направляя серебряный наконечник на подругу. — Убил. Ха. Скажи мне, способен ли твой папаша убить шторм, зарезать лавину или выпотрошить грозу? Лорд не демон, а стихия, мощь воплощенная. — Я догадывалась, — отрезала Луиджина. — Но прошло слишком мало времени. Он не мог перевоплотиться. Она осеклась, вспомнив первый разговор с Сайрусом и разницу в ходе времени между мирами. Нечто фундаментально изменилось в самом мироздании. Связующее междумирье стало больше, но разве такое возможно? «Ох», — выдохнула Лу под ехидным взглядом Айлы, «только не говори мне, что эта тварь накапливает силу, пожирая миры». «Не совсем», — успокоила тень. «Кусочки миров. Знаешь, как обжора, стремящаяся попробовать все торты, кусочек за кусочком. Ты удивительно много знаешь о нем». «Что поделать, мы в некоторой степени знакомы». «Объяснись». Голос императрицы стал жестче, зазвенел острым металлом. Айла наклонилась, уперлась ладонями в столешницу, скинув стопку бумаг. Протянулась, касаясь грудью дерева, и остановилась, почти касаясь носом носа эльфийки. «А как ты думаешь, чей тенью была тень изначальная. Роланд поднялся на палубу следом за братом, перемахнув через фальшборд. Тревожно обвел взглядом полощущиеся под порывами ветра паруса. Небо чернеет, облака сбиваются в комья тьмы, что глухо ворчат и сверкают зарницами. Айла из ниоткуда выскользнула справа, закричала, указывая в сторону от острова. «Надо уходить! Живых не осталось!» «Я и так знаю», — огрызнулся капитан, бегущий к рулевому и жестами отдающий команды. Матросы с грохотом тянут якорную цепь, Сайрус помогает, упираясь ногами в палубу и откидываясь всем корпусом. Самурай с опаской смотрит на разрастающуюся черноту, и Роланд невольно проникся беспокойством. Брат прожил на островах всю жизнь и явно знает, чем грозит такая перемена. Черно-золотое знамя развивается на ветру под аккомпанемент натужного скрипа снастей. Волны вздымают волю империи на гребнях, будто готовясь швырнуть на риф. Роланду пришлось цепиться в мачту, чтобы просто устоять на ногах. Желудок подскочил к горлу, готовясь извергнуть скудное содержимое. Великая тень взлетела, как белка по дереву, заняла пустое воронье гнездо. Драконы, гнев Йовен, тяжело прошли мимо, стремясь поскорее скрыться в открытом море. В какой-то момент гнев взмыл на волне, и Ролан увидел облепленное ракушками днище. Бессмертный взял левее, рассекая набегающие волны и не позволяя течению развернуть боком. «Враг по правому борту!» Зычный крик великой тени громом прокатился по палубе, вынуждая моряков бросить все и обернуться. Из-за острова, игнорируя волны и ветер, выходит вытянутый черный корабль, скорее похожий на остроносую акулу. Странные треугольные паруса поглощают остатки света, живут своей жизнью, совершенно не по законам ветра, а борта блестят, словно слюдяные. Роланд прищурился, прикрываясь от брызг и порывов ладонью. Вспыхнула очередная молния, отразилась от чужого корабля. «Нагльфар!» — выдохнул парень. Жуткий корабль из сказок Йора, сделанный из ногтей мертвецов. Вестник конца времен. Вот только на апеллисцирующей палубе не мертвецы, а демоны, выстроившиеся вдоль бортов с оружием. Сквозь плеск волн, крики, раскаты грома и порывы ветра пробился новый звук. Звук, который Роланд не ожидал услышать. Чистый радостный смех. Сайрус вскочил на фальшборд, одной рукой вцепившись в ванты, а другой направив катану на Нагльфар. Смеясь, прокричал. «О, хвала небесам! Наконец-то что-то интересное! Абордаж! Как же я скучал! Да еще в шторм! У меня что, день рождения?» Разрубленная носом судна волна взметнулась вдоль бортов и окатила парня с головы до ног. Сайрус захохотал громче, так что позавидует любой демон. Роланду показалось, что команда Нагльфара начала переглядываться и как-то неуверенно переминаться с ноги на ногу. Даже корабль вроде сместился в сторону, спрятался за высокой волной и вновь выскочил под сверкающие молнии. Море вокруг вскипает, мир трясется, как припадочный. Звуки сплетаются в разрывающую души какофонию. Что-то кричит капитан, мимо носятся матросы. Великая тень из вороньего гнезда выкрикивает команды, смысл которых ускользает от сознания. Краем глаза Роланд заметил появившихся из сумрака эльфов в черном. Выругался и запоздало вытащил меч. С каждой вспышкой молнии Нагльфар выдвигается будто рывками. Роланд покрепче стиснул рукоять, хватаясь за фальшборд и, закрываясь от воды, приблизился к брату. Сайрус разошелся, выкрикивая что-то на неизвестном языке и на обрывках смутно знакомого. «Ты ж говорил, что не особо ходил по морю!» — выкрикнул Роланд. Сайрус обернулся, будто только заметил братца, до безумия широко улыбнулся. То не в счет. Если идти, то только за таким. Для чего еще нужно море? Луиджина прикусила большой палец, клык погрузился в подушечку, выступила рубиновая капля. Набухла, потянулась в сторону, готовая соскользнуть. Императрица размашисто чиркнула пальцем по полу, проводя черту. Магические символы, начертанные вдоль, засветились изнутри. Линия замкнула узор из переплетающихся квадратов, вписанных в круг. Девушка уперла ладони в пол, сгорбилась, чеканя магическую формулу, играя голосом на отдельных слогах. Мирозданию плевать на слова, его интересует только вибрация, порождаемая ими. Ни один смысл, вложенный в символы, не является истинным. Важна лишь форма, чистая геометрия. «Давай же», — прошептала Луиджина, склонив голову, алые волосы растрепала по бокам, концы коснулись камня пола у ладоней. «Если и сын сюда добрался, то и ты сможешь. Пожалуйста. Ты ведь уже приходил ко мне. Отзовись, умоляю. Ты ведь не мог забыть. Все. Ты мне нужен». Магия гудит в воздухе тысячи натянутых струн. Ткань мироздания скривляется, идет рябью, подобно миражу в пустыне. Камень под символами крошится и рассыпается в пыль, но они продолжают висеть в воздухе, отпечатанные в пространстве. Наливаются светом, как раскаленный металл, стремительно белее. Луиджина закусила губу, чувствуя движение за границами мира, будто нащупала нечто. Тонко зазвенело в ушах. От напряжения лопнул сосуд, и по шее побежала горячая струйка. Магические формулы вспыхнули и погасли. Исчезли, а кровавые линии обратились в серую пыль. Императрица упала плашмя, не в силах даже сесть. Затряслась, подступающие слезы перехватили горло давящим обручем. Глава 15. Порыв ветра сбросил Сайруса с фальшборта на Ролана. Братья покатились по брыкающейся палубе, столкнулись с огромным орком. Тот озадаченно взглянул на них, помог подняться. Огромная волна перемахнула через борт, обрушилась на палубу. Голоса его и ветра потонули в оглушительном треске раскалывающегося неба. Ролан зажмурился от вспышек молний, каскадом наслаивающихся одна на одну. Нагльфар застыл на гребне огромной волны, будто выбирая жертву. Соскользнул и понесся на волю Империи, мимо Бессмертного. Нос рассекает брызги, копьем нацелен в правый борт. Кто-то заорал, Ролан не разобрал слов из-за гула крови в висках. Сайрус поднялся, широко расставил ноги, не спуская взгляда с надвигающегося врага. Колени согнуты, плечи опущены. Во всей стойке читается звериная сила и ловкость. Ролан встал рядом, потянул меч из ножен. «Знаешь, я еще не сражался в шторм. О, тебе понравится». Нагльфар нагнал волю Империи, нос разнес фальшборт, и костяной бушприт прошел чуть не до мачты. Корабль тряхнуло с такой силой, что Ролан едва устоял. Оба судна приподнялись над волнами, как бараны, готовые сшибиться лбами. Ветвистая молния отразилась от антрацитовых лат абордажной команды. Демоны дикой охоты спрыгивают на палубу и сходу врубаются в защитников. Обсидиановые мечи вспарывают плоть и дерево с одинаковой легкостью. На глазах Ролана на латника сзади запрыгнул ассасин, вогнал кинжал в щель забрала. Сбоку по нему полоснули наотмашь. Эльф беззвучно выгнулся и обвалился на доски двумя обрубками. Сайрус заорал, перекрывая шторм, прыгнул вперед, и палуба послушно накренилась. Катана обрушилась на черный шлем с утроенной мощью. Лязгнуло, шлем погрузился в плечи. Из щелей брызнула черная кровь. Ролан бросился за братом, едва удерживаясь на ногах. Отбил оскорбительный неумелый выпад и рассек демона. С боков насели двое, оттеснили, вынуждая вертеться, как угря на сковородке, уворачиваться, скакать на грани баланса и отводить удары плоской стороной клинка. Палуба предательски легает в пятки, норовит уйти из-под ног. Улучив момент, срубил верхушку шлема, вулканическое стекло полоснуло по плечу. Ролан зарычал, принял новый удар гардой, отвел, долбанул локтем. Личину вмяло, как мокрую бумагу. Демон отшатнулся, но на его месте выросло еще трое с окровавленными клинками. Мимо Ролана с ревом пронесся орк, подхватил одного и исчез за бортом. Двое переглянулись, один шагнул и замер, выгнувшись, как натягиваемый лук. Нагрудник треснул по центру, и показалось красное острие. Высунулось на длину ладони. Оставшегося Ролан смял двумя мощными ударами, первым выбив меч, а вторым проломив шлем. Сайрус промелькнул, почти стелясь по палубе, набросился на очередного демона. Тот сцепился с матросом и не успел среагировать. Катана рассекла сгиб колен, моряку осталось только вогнать тесак в беззащитную шею. Волна ударила в борт, корабль задумчиво накренился, сбрасывая бушприт на Гальфара. Очередная волна разделила их, снова удар в борт. Крен стал опасным. Рулевой отчаянно завизжал, как заяц в клыках лисы. Навалился на штурвал. Ему на помощь бросились дворф и орк. Вцепились в деревянные рукояти, перебарывая механизм. Судно начало разворачиваться. Жалобно затрещала грот мачта. Парус на ней раздут пузырем. Ролан задрал голову, гадая, что не выдержит первым, дерево или ткань. Мелькнула тонкая фигура. Великая тень спрыгнула из вороньего гнезда. В полете извернулась и вонзила кинжал в парус. Под отчаянный треск ткани и облегченный стон дерева понеслась вниз. Рухнула на плечи демона, отчего ноги того выгнулись в обратную сторону, а тело сложилось вдвое. Женщина перекатилась между ног другого, змеей взметнулась с досок, и дымчатый кинжал ударил в подмышку. Роланд сцепился с особо крупным демоном, орудующим огромной палицей. Трижды увернулся и, поймав на замахе, ударил по пальцам. Оружие вырвало из укоротившейся ладони, выкинуло навстречу волнам. Демон озадаченно поднес обрубок к лицу, поглядел на человека. Последнее, что он увидел, это отражение молнии на лезвие. Бой оборвался, когда Ролана окатило очередной волной, едва не вышвырнув за борт. Он осознал, что последнюю минуту рубил мертвеца. Пошатываясь, отступил и растерянно огляделся. Палуба забрызгана черной и красной кровью, которую смывают волны. Команда придает волнам тела своих и врагов. Капитан обнимает, лобызая во все щеки рулевого и помогавших орка с дворфом. «Правда весело?» — звенящий радостью голос стеганул по нервам. Ролан развернулся и воззрился на Сайруса. Брат заляпан черной кровью с головы до пят. Обычно свободная одежда облепила тело, а волосы собрались в толстые сосульки. Лицо в потеках, на лбу и подбородке красуются ссадины, а бок вспорот. Парень прикрывает ладонью, но меж пальцев толчками выплескивает красное. «Ты ранен!» «Ты тоже?» — сказал Сайрус, указывая на плечо. «Пустяки!» «Ты-ка у меня!» — перебил брат, натянуто улыбаясь. Палуба качнулась легонько, но Сайрус побледнел и рухнул на колени. Катана загремела по доскам, он потянулся за ней и распластался лицом вниз. Великая тень подхватила за плечи, перевернула, прежде чем Ролан успел протянуть руку. «Подбери его меч!» — крикнула женщина тоном, который слишком сильно напомнил тон матери. Ролан подчинился прежде, чем осознал сказанное, подцепил катану и посмотрел вслед тени, уносящей брата под палубу. Остальные ассасины исчезли так же внезапно, как и появились, растворились, кто в сумраке, кто в пучине, вместе с мертвецами. Лицо Сайруса бледно, как разбавленное молоко, на лбу блестят бусины пота, дыхание учащенное прерывисто. Глаза под веками дергаются из стороны в сторону, не переставая. Лекарь срезал с него одежду, открыв сухой торс с рубленной раной слева и десятком мелких по всему телу. Ролану стало дурно от одного вида. Он не раз наносил схожие, но именно это вызвало оторопь. Может, потому что она у брата, а не на враге. Парень коснулся плеча, поморщился от укола боли. Края раны успели сойтись и набухнуть, к вечеру покроются коростой, а утром будет новый шрам. Он привык, что на нем все заживает лучше, чем на любой собаке. Настолько, что ожидал подобного и от брата, забыв, что Сайрус – самый обычный человек, по крайней мере, с точки зрения анатомии. Великая тень влила в рот Сайрусу стакан крепкого алкоголя, убедилась, что проглотил, и добавила еще половину. Приподняла голову за затылок. Лекарь торопливо положил на стол сверток из тонкой кожи. Развернул. В тусклом свете заблестели инструменты, которые Ролану напомнили скорее пыточные. Тонкие ножи, крючки и щипцы всех размеров, маленькие пилы и сверла. «Пошли отсюда», — сказала Айла, беря за локоть. «Мы будем только мешать». «Но...» «Никаких «но». Опять этот тон, и опять Ролан подчинился быстрее, чем сообразил. Лишь бы Луни прознала про эту особенность. «С ним все будет в порядке?» «Не знаю. Варианта всегда только два», — ответила тень, ведя по широкому трапу. «Жизнь или смерть?» Глава 16. Воля Империи покачивается на волнах в блеске полуденного солнца. Попутный ветер гонит прочь от проклятого острова. Ролан облокотился о фальшборт, по-прежнему не занятый никакой работой, кроме бытия самим собой. Ветер обдувает левую сторону лица, взгляд скользит по рябе волн. Мимо снуют матросы, кипит рутинная жизнь большого корабля. Трое юнг драют палубу, еще двое перебирают снасти. Скамбу затянет овощной похлебкой для эльфов и мясом для орков и дворфов. Ну и для людей, как для себя решил Ролан. Надо бы и Сайрусу занести миску, но лекарь запретил. Кормит братца, кажется, лишь теплой водой. Нагльфар преследовал экспедицию 3 дня, но постепенно затерялся на стыке неба и воды. Роланд сгорбился, представив, что случится, если нападут на другой корабль. Остается надеяться, что облава Луиджины на богов отвадит дикую охоту. И если она пришла за прокормом... Внутренний голос подсказывает, что цели у демонов другие. Неизвестность тревожит сильнее, чем возможность новой схватки с отродьями Междумирья. Ролан опустил взгляд на воду у борта, приподнял бровь, моргнул и для верности протер глаза. Поверхность моря словно множество переплетенных струй, возникающих из ниоткуда и скрывающихся под кораблем. Это похоже на сон прозрачных змеек, что словно в припадке бьются о борт. Ролан проследил взглядом, охнул и побежал на нос. Горизонт взбухает и вздымается, властно поднимая небо по всей длине. Облака тянутся туда, изгибаясь и вытягиваясь. Ролан непроизвольно выпрямился, провел ладонью по лицу. Что это такое? Вечный шторм. Великая тень по обыкновению появилась из ниоткуда. Встала рядом и обвела горизонт жестом радушного хозяина. Прошу любить и жаловать, самая странная часть нашего мира. Какой огромный, пробормотал Ролан. Огромный? Ха! Посмотрим, как ты запоешь, когда мы к нему подойдем. Ну, к вечеру узнаем. «Вечеру!» — Айла засмеялась чисто и звонко, как девица, а не королева ассасинов. «До него нам дня полтора еще!» Слабость ударила в колени, Ролан вцепился в фальшборт, нервно сглотнул. «Что ж за ужас творится там, если уже здесь такое? Как вообще возможно пройти на ту сторону?» «Страшно?» — с улыбкой спросила тень. «А тебе нет?» — огрызнулся Ролан. «Нет, конечно. Я ведь в любой момент могу уйти на материк. Ну, почти в любой. Хорошо тебе. А то, обладать магическими способностями вообще великолепно. Попробуй, советую». Великая тень засмеялась и, не дожидаясь ответа, удалилась. Ролан проводил тяжелым взглядом, обернулся на шторм и нервно сглотнул. Это тебе не армию вести в бой, ни с чудищами сражаться, даже с попыткой убить богоподобного отца не сравнить. На горизонте беснуется неумолимая смерть. Стихия, что сожрет галеоны и не заметит. Ночью горизонт впереди пылает холодно-голубым сиянием, а небо над ним затянуто светящейся зеленой дымкой. Ролан с запозданием понял, что ветер не просто попутный, он рвется, увлекая за собой верхний слой воды. Скоро они достигнут точки невозврата, и тогда останется только ждать. Бледный как привидение, Сайрус выбрался на палубу под свет звезд и большой луны. В движениях самурая нет плавности, только болезненная дерганность. Зашитый бок зажимает ладонью, но лицо... Гримаса яростной решимости, квинтэссенция стальной воли, смешанная с агонией. Ролан шагнул придержать, но Сайрус отмахнулся и опустился на банку. Повернулся, вперив взгляд сияющий шторм. «Вот какого? Я такой невезучий!» — пробормотал брат, кривясь и стискивая шов. «Раны!» — ответил Ролан, пожимая плечами. Такое случалось даже с отцом. Мать говорила, что когда он покидал дворец главного жреца, то был с головы до ног в крови, своей и чужой. «Какие раны!» — пробормотал Сайрус, ткнул пальцем в бок, зашипел, вскинув голову, скались как безумец. «Это царапина? Пустяк!» тогда в чем невезение? Я жив?» «А?» — протянул Ролан, силясь найти слова, но мысли как холодным ветром вынесло. Сайрус откинулся на фальшборт, поднял взгляд к россыпи звезд и простонал. «Я сражался против конницы Даймё, воевал с горными кланами, высаживался под ливнем стрел, но все еще жив». «Это ведь хорошо». «Нет, жизнь столь коротка и ничтожна, что надо уйти в блеске славы, на пике сил». Сайрус умолк, лицо разгладилось, а ветер сдвинул влажные волосы со лба. Серые глаза тусклые, как неполированное лезвие. Грудь мерно вздымается, раздуваются и опадают крылья носа. «Понимаешь», — начал младший брат, по-прежнему не глядя на Ролана. «Когда я был мал, умер друг отца, старый-престарый самурай. Я его видел до этого, гордый, сухой, с сильным взглядом и огромными ладонями. Каждое движение — смерть». Голос наполнился детским восхищением и восторгом. Ролан встал рядом, оперся поясницей. Сайрус с трудом растянул уголки губ, в тусклом свете сверкнули зубы. Настоящий воин, вот только его забыли через год, будто его и не было. Замок отошел наследнику, а тот отдал своему сыну. Понимаешь, всего год, и крестьяне не могли даже имени вспомнить. Я так не хочу. Не хочу. Пусть меня запомнят за мои деяния, молодого, полного сил. А не забудут дряхлым стариком. Ты меня понимаешь? Нет. Сайрус медленно повернулся, воззрился на брата рыбьим взглядом. Ролан с неуверенностью откашлялся в кулак, добавил. Недавно, всего год тому, я бы поддержал тебя. Слава — это все для мужчины, но не сейчас. Я гнался за подвигами, но едва не расшиб лоб. А люди, что слушали меня, расшибли. Слава ничего не значит, никакая. Мертвым все едино. Сайрус откинул волосы за спину, криво усмехнулся, шумно выдохнул носом. Просто ты слаб. Что? Ты слаб, повторил Сайрус, и глаза засверкали заточенной сталью. Нерешителен, не способен на риск. Ты ведомый. Что? Повторил Ролан, сбитый с толку переменой в тоне разговора. Сайрус с натугой поднялся, шагнул к брату и опустил ладонь на плечо. В этот момент он показался выше и шире в плечах, а сам Ролан словно сжался, да и сам себя ощутил крошечным. «Ты ведом», — повторил Сайрус, — «твой риск идет не от храбрости, а от дурости». Пальцы сжали плечо с такой силой, что ногти продавили ткань и погрузились в плоть. Сайрус придвинулся, подавляя Ролана как физически, так и морально. «Разве ты совершил что-то по своему хотению?» Твои мышцы сильнее моих, твои раны затягиваются на глазах, но ты неизмеримо слабее меня или отца. «Это еще почему?» — прорычал Ролан, чувствуя странное пощипывание в уголках глаз и не понимая, что вообще происходит. «Потому что мы — люди, а ты — инструмент». Сайрус отпустил плечо, широко улыбнулся и похлопал по щеке. Отступил и сказал, «Попробуй пожить своей жизнью, а потом можешь рассуждать о приходящей славе. Тогда, возможно, я с тобой соглашусь». Когда он ушел, Ролан сгорбился и рухнул на банку. Погрузился в мысли, совершенно не замечая силуэта женщины, с кошачьей грацией, устроившейся наверху. Глава 17. Зорница размером с горный хребет протянулась вдоль горизонта, прошивая столбы смерчей. Оглушительно треснуло, и сияющий корень потянул по тучам тонкие отростки. Ролан накрыл уши, пережидая чудовищный грохот. Гул смерчей сливается в жуткую какофонию, перемежающуюся раскатами грома. Вспышки молнии освещают бурлящее море на сотни миль. Хотя, какое это море? Океан. 4 корабля идут к Галфенд. Лавировать среди бурлящих валов чрезвычайно сложно. Бледные матросы смотрят на вечный шторм, бормоча молитвы морским богам и демонам. Сайрус прислонился к мачте и взирает на исполинские столбы смерчи из-под лобья. Лицо бледное, как натертое мелом, волосы на лбу перехвачены белой лентой. В центре краснеет пятно крови с тонкими лучами. Рядом стоит великая тень, но парень на нее даже не косится. «Ты инструмент», — Ролан прикрыл глаза и едва переборол желание отвернуться от брата. Больно признавать, но он и так это знает. Все его достижения не более чем побочный результат исполнения чужих планов. Да и сам он был рожден лишь для убийства отца, что делает его не просто инструментом, а бесполезным инструментом. Он как молоток, которым колют дрова. Горькая ирония. Ролан сжал кулак, пальцы сомкнулись на планшере. Дерево жалобно затрещало, промялось, как сырая глина. Стоящий рядом матрос недоуменно покосился, побледнел и торопливо отошел. Ролан сжал челюсти до боли и солоноватого привкуса крови. Чего он действительно хочет? Быть Слу. Что может для этого сделать? Ну, хоть что-то из того, что еще не просчитала и не запланировала красноволосое бестие. «Там проход!» Крик вперед смотрящего прокатился над палубой, едва различимый в буйстве стихии. Сайрус и Ролан встрепенулись, устремили взгляды на воронье гнездо. Капитан, бледный, с трясущимися губами, но твердым взглядом подошел к Ролану. «Мы готовимся к прорыву. Советую занять место под палубой. Чем ближе к килевой доске, тем лучше». «Я останусь», — ответил Ролан, качая головой. «Но...» «Никаких «но». Я хочу это видеть». Капитан коротко кивнул и отступил к рулевому. Дюжий орк привязан тросами и цепью, чтобы не оторвало от палубы. На голове массивный шлем, позади трое страхующих. Корабли начали маневр, команды убирают большую часть парусов. Роланд, перебарывая себя, встал рядом с братом, привязался к мачте, обмотав конец вокруг пояса. «Тоже решил полюбоваться?» — спросил Сайрус, широко улыбаясь, быстро глотнул из фляги и протянул старшему. «Как я оставлю тебя одного?» Крепкое пойло прокатило по глотке огненным валом, ударило в желудок и сразу пошло по жилам. Роланд сощурил глаз, веко задергалось, как бешеное. Скривился и вернул флягу. «Хорошая штука!» «Самое то!» — с гордостью ответил Сайрус, ткнул пальцем куда-то за спину. «У дворфов взял. Не изысканно, не вкусно, но шибает». Воля Империи набирает ход, спарывая волны, как нож. Все лишние спешат под палубу. Оставшиеся стоят по местам, с тревогой следя за парусами. Великая тень призвала дымчатый кинжал, выразительно глянув на растянутую под напором ветра ткань. Линия шторма разрастается, захватывая мир. Столбы смерчи подпирают черные небеса. Молнии вплетаются в них, сверкают, искажая саму реальность, превращая в набор отдельных картин. Роланд задрал голову, оглядывая ближайший смерч, сдавленно выругался. Рядом с ним воля Империи не больше макового зерна. Нет, меньше. Пылинка. Шторм успевает океан, порождая бурлящее течение водоворота. Крики капитана сплетаются с треском молнии и ревом ветра. Галеон швыряет из стороны в сторону. Сайрус вцепился в мачту рядом с братом. Рот широко распахнут, а глаза горят безумным восторгом. Истончающийся вопль ужаса коснулся ушей. Роланд завертел головой. Гнев Йовен пронесся над Бизань-мачтой воли Империи. Галеон, словно бумажный кораблик, подхватило восходящим потоком ветра и воды и потащило в содрогающееся нутро шторма. Роланд успел заметить команду, прыгающую за борт. Крохотные фигурки мгновенно исчезают в бусте стихии. Корабль поднимается выше по спирали, то и дело скрываясь из виду. Воля Империи поравнялась с вырвавшимся вперед драконом. Почти касаясь бортами, прошли между двух водоворотов по самому краю. Бессмертный, идущий следом, соскользнул в воронку. Обернувшийся Роланд увидел лишь флаг на клотике. Сайрус хлопнул по плечу, указал рукой. Пришлось сощуриться, и Роланд шумно выдохнул. Бессмертный движется по внутренней стенке водоворота, набирает ход и неуклонно поднимается. Работают все паруса, наполненные ревущим ураганом. Ветер такой силы, что толстенные мачты гнутся и вот-вот переломятся. Сайрус захохотал, когда галеон, на миг скрывшийся из виду, стрелой вылетел из водоворота. Промелькнул над драконом и плюхнулся в волны. Погрузился до фальшборта, вода хлынула на палубу. Корабль поплавком вырвался на поверхность. Выровнялся и горделиво пошел меж смерчей. «Об этом надо слагать баллады!» — заорал Сайрус, хлопнул брата по плечу. «Ты видел?» «Глазам не верю. Клянусь небом, я обязан выпить с этим капитаном». Шквалистый боковой ветер смещает суда, гонит от смерти к смерти. Вокруг сверкают молнии, и Роланду начинает казаться, что они бьют от воды к небу. А может, и сам галеон уже идет килем вверх. Один из парусов лопнул, обрывки захлопали на ветру призрачными флагами. На палубу перед Роландом с хлюпанием рухнула пучеглазая рыба, распахнула огромный рот, недоуменно глядя на человека. Изо лба торчит отросток, похожий на фонарь. Очередная волна смыла тварь в океан, но перед глазами остался вид пасти, полный игольчатых зубов. Нечто пронеслось мимо мачты, ударило в бак воли, снесло бушприт. Галеон завалило, рулевой с помощниками налегли на штурвал. Корабль натужно выровнялся, пошел вперед. «Свет!» — выдохнул Роланд. «Меж смерчей и колоссальных волн разгорается пятнышко дневного света. Оно мигает, заслоняемое то парусами, то волной, но неумолимо увеличивается. Титанические смерчи нехотя расступаются, открывая клочья голубого неба. Волны сглаживаются, а по глазам бьют радостные лучи солнца». Сайрус срезал веревку, бросился к раздробленному носу, охнул и рухнул на колено. Схватился за бок, шипя и матерясь. Великая тень подхватила подмышки, помогла встать и повела. Роланд нагнал их на полпути. Палуба мокра, в щели набился песок и ленты водорослей. У фальшборта бьется целый косяк рыбы, сверкающий на солнце, как начищенное серебро. Нос воли разнесен в щепки, но значительно выше ватерлинии. Из разломанных досок торчит огрызок мачты. Все, что осталось от гнева. «Где мы?» — спросил Ролан, вертя головой и глядя на бесконечный гладкий океан. «В оке шторма», — ответила тень, указывая на черную полосу горизонта. «Это лишь передышка перед вторым рывком». Обнадежила. «Там земля впереди», — сказал Сайрус. Глава 18. Цепочка островов похожа на стертые временем клыки, поросшие лесом. Граница шторма сдвинулась, будто сторонясь трех галеонов. Дракон, как наименее пострадавшее судно, выдвинулся в лидеры. Следом встал бессмертный, щеголяющий сломанными реями и разорванными парусами. Безносая воля империи плетется в хвосте. Моряки спешно расчищают пробоину, латают расходящиеся доски, стягивают, гремят молотками. На грот мачту поднимают новый парус, а ошметки старого утаскивают в трюм на заплаты и ветошь. Сайрус блюет, перегнувшись через борт, сказывается перенапряжение открывшейся раны. Ролан стоит рядом, готовый подхватить, если перевалится. Смотрит на острова, приближающиеся с явной неохотой. Слух ласкает удаляющийся рокот и вой шторма. «Что бы!» — выдохнул Сайрус после очередного спазма. «Я еще раз сам полез в морской поход». «Помнится», — напомнил Ролан, — «ты был в восторге от идеи экспедиции». «Вот именно был. Если надежды не оправдаются, ноги моей на корабле не будет». Самурай сполз на палубу, привалился спиной к фальшборту, закинул руки на колени. Ножны стукнули по доскам, рукоять ткнулась в грудь, как щенок. Лицо самурая бледное, глаза запали и подчеркнуты черными мешками, как тушью. «Выглядишь, как мертвец», — заметил Ролан. «Чувствую себя немногим лучше», — заверил брат с блеклой улыбкой. «Ничего, отдохну, приду в норму. Нам еще прорываться наружу». «И не напоминай». Самый крупный остров величаво двигается по левому борту. Виден белый песчаный пляж и скалы, заросшие тонкими деревьями с лианами. Над линией прибоя кружат птицы, и ветер приносит их крики. Поразительное спокойствие в самом сердце вечного шторма. «Подумать только», — пробормотал Ролан. «Возможно, мы первые, кто видит это за 10 000 лет». «Велика заслуга», — буркнул Сайрус, закряхтел и поднялся, цепляясь за фальшборт. «Камни, торчащие из воды». «Весь мир — это камни, торчащие из воды». «Вот и я о том же. Видел один, видел все». Выпрямившись, вцепился в планшерь, по лицу скользнула струйка пота. Мрачно возрился на любопытных птах, что подлетели к кораблям и кружат над мачтами. Мимо протащили огромный лоскут паруса. Бледные юнги швабрами расчищают палубу от нанесенного мусора. «Гляди на них, будто ничего не случилось», — сказал Ролан. «А толку переживать? Жизнь продолжается. Дрожать по прошлому вверх дурости». Над палубой разнесся рев рожка, матросы замерли, недоуменно глядя на помощника капитана. Тот пожал плечами и указал на сигнальщика, орудующего флажками. Ролан схватил за плечо пробегающего мимо матроса. Тот едва не рухнул, разом сбросив скорость. «Что случилось?» — резко спросил парень. «Враг! Сигналит, что враг на подходе». Эльф выскользнул из схватки и скрылся на трапе, что ведет на нижнюю палубу. Братья переглянулись, Сайрус криво ухмыльнулся. «Гляди-ка, а нам не дают передохнуть. Мило». «А я бы хотел отдохнуть. Думаешь, на Гальфар?» «Кто?» «Ну, корабль, что гнался за нами». «Вероятно. Дай-ка плечо. Пойдем посмотрим на гостей». Сайрус оперся на брата, как пьяный собутыльника. Вместе прошли на раздробленный бак и остановились. «Да чтоб меня!» — выдохнул Ролан. Дракон закладывает руль, сдвигаясь вправо и открывая путь бессмертному. Впереди, выходя из-за острова, маневр копирует другое судно, столь же огромное, как и имперские, но с 4 мачтами, над которыми реют голубые флаги с желтым крестом, который будто перечеркнут крестом поменьше. Получается желтая звезда из 4 длинных и 4 коротких лучей. Через борт чужака тянутся 2 ряда бойниц, от одного вида которых у Ролана похолодело в желудке. Внутренний голос вопит. Там оружие, причем такое, что от маленького флота и щепок не оставит. Следом двигаются еще корабли, один совсем в плачевном состоянии. Мачты повреждены, а через борт тянется огромный пролом. «Сюрприз!» — выплюнул Сайрус, шире расставил ноги, стиснул ножны под гардой. «Не люблю такие сюрпризы», — сказал Ролан. «Уж лучше чудовище какое, с ним хоть ясно, что делать». «Смотри на ситуацию оптимистичнее», — с кривой улыбкой укорил Сайрус. «Вдруг они захотят устроить бойню? Мой клинок, знаешь ли, страдает от жажды». Ролан с сомнением оглядел брата, напоминающего больного вампира после кутежа. «В таком состоянии только в бой рваться. Кругом полно воды. Сталь пьет только кровь. Без крови меч не более чем уродливая орала». «Что? Что-что? Что такое орала?» — спросил Ролан, вздернув бровь. «С криком связано?» «Не, этой штукой землю пашут. Вроде как Крас говорил. Ну, он частенько приговаривал, что пора мечи перековать на орала. Совсем сбрендил на старости лет, как и отец». Чужие корабли выстроились, развернувшись бортами к имперским. Ролан внутренне сжался, бросил взгляд на капитана. Тот стоит, глядя в подзорную трубу. Великая тень рядом задумчиво чистит ногти кинжалом из черного тумана, будто ждет указаний. «Похоже, — заключил капитан, — нас настойчиво просят на дипломатическую встречу». «Могу вырезать команду одного из этих корыт», — заметила Айла. «Думаю, не стоит, по крайней мере, пока», — сказал капитан, складывая трубу. «Сначала языки, сталь потом. Можешь передать сообщение Ее Величеству?» «Когда буду на берегу», — ответила тень. «С двигающегося объекта тяжело перенестись. Координаты постоянно смещаются». «Но помнится твои подчиненные», — начал капитан, но женщина оборвала взмахом руки. «Они пришли из моей тени, и когда у меня была точка отсчета в виде неподвижного острова. Пока не высадимся, не смогу провернуть ничего подобного». Она приблизилась к эльфу, наклонилась и шепнула в длинное ухо. «А если ты расскажешь хоть кому-нибудь об этом, вся твоя семья исчезнет. Ты меня понял?» Капитан медленно кивнул, улыбнулся, не подавая виду, сказал чуть громче обычного. «Тогда мы отправим вас первой лодкой. Будете частью дипломатической миссии, раз вам так угодно, госпожа». «Умный мальчик», — шепнула Айла и отстранилась.